Глава 10. Садоводство в плотопитомнике было давно заброшено, и сады, которые раньше славились, по словам Са, на всю огромную страну, теперь одичали. Ряды яблони и груш, когда-то аккуратно подстриженные, теперь буйно разрослись, переплетаясь ветвями в плотные шатры. Под ногами хрустели гниющие плоды, наполняя воздух тяжелым приторным запахом забродившего сока. Пес шел первым, раздвигая колючие ветви. «Здесь еще в 90-х выводили новые сорта». Его голос звучал отстраненно. Он будто погрузился в воспоминания. Бабка рассказывала, как в детстве ездила сюда на экскурсии. Говорила: «Рай на земле». Шелест осторожно стряхнул с плеча огромного шмеля, кружившего над упавшей грушей и усевшегося на человека. «Теперь-то только осы да шершни хозяйничают, и...» Он резко остановился, заметив движение впереди. Между деревьев мелькнула тень, низкая, быстрая, неестественно скрюченная. «Бегун», — прошептала анимешка, снимая с плеча ружье. «Один». Пес покачал головой, прислушиваясь к шорохам в листве. «Вряд ли. Вон кто-то слева шуршит. Свен, просканируешь местность». Мужчина прикрыл на секунду глаза, потом дернулся, возвращаясь в реальность. «Штук 10». В этот момент голос подала кукла. «Я слышу голод, совсем как там». Ее лицо исказилось от отвращения. «И еще что-то про хозяина». Шелест, до этого молчавший, резко поднял голову. «Нам нельзя здесь задерживаться. Сейчас сбегутся, давайте уходить. И стараться снимать их по-тихому. Еще и управляет ими кто-то. Зачем оно вам?» Громкий треск веток прервал его. Слева, справа, сзади всюду зашевелились кусты. Пес резко дернул затвор. «Давайте вон туда, к сараю! Там хоть спины прикроем друг другу!» Они побежали по заросшей тропинке, обдирая руки о колючие ветви. За спиной уже слышалось частое шлепание босых ног по гниющим фруктам. Впереди показался сарай. Покосившееся строение с облупившейся синей краской. Дверь его висела на одной петле. «Внутрь!» Пес пропустил всех вперед, развернулся и, перед тем, как закрыть дверь, посмотрел на тропинку. Из-за деревьев вывалились бегуны. Тварей было чуть больше десятка. Они утробно урчали и спешили догнать неожиданно свалившийся на них завтрак. Последним, заскочив в сарай, пес прислонился к прогнившей стене. «Черт, их много! Наша медь не станем! Доставайте клевцы!» Внутри пахло плесенью и чем-то металлическим. На полу валялись пустые банки из-под консервов и разная садовая утварь. Шелест осторожно ткнул ботинком тяпку. «Что за хрень? Странный топор». «Это не топор», — усмехнулся Ридер, поясняя, что такое тяпка. Затем прислушался и прижал палец к губам, призывая к тишине. Снаружи уже слышалось шарканье ног и хриплое сопение с урчанием. «Готовься», — шепотом сказал он, передавая Свону свой клевец, а сам вооружился тяпкой. Такой же прихватил и Шелест. «Первых возьмем тихо». Дверь скрипнула. В проеме показалась голова первого бегуна. Его мутные темные глаза метались по сараю, пока не наткнулись на людей. Анимешка действовала быстрее всех. Ее топорик со свистом рассек воздух и вонзился бегуну в висок. Тварь рухнула без звука. «Один», — прошептала она, вытирая лезвие об остатки рубахи на зараженном. На следующие три уже лезли в дверь. Шелест и Свен синхронно шагнули вперед. Два удара, и еще два тела остались лежать на пороге. Третьему снес половину головы пес. «Их много!» — пробормотал он, глядя в щель. «Готовимся к обороне!» Кукла прижалась к стене, дрожащими руками зажимая рот. Умирать ей совсем не хотелось. «Мы же не умрем?» — спросила она. Ответа не последовало. Все были заняты разглядыванием толпы, что шла к сараю. Но, на их счастье, развитых тварей там не было. Внезапно дверь с грохотом распахнулась, и в узкий проем попытались втиснуться несколько тварей. Они тянули руки с уже появившимися когтями в сторону людей, но пока дотянуться не могли, застряли. Во все стороны летели брызги алого цвета, но тварей было слишком много, и пробка сзади, наконец, втолкнула толпу внутрь. «Назад!» — крикнул пес, отступая к дальней стене. «Спиной к стене!» Бегуны ринулись в атаку. Пёс первым встретил их ударом клевца, снося голову первому нападающему. Шелест и Свен прикрывали фланги, а анимешка с опером били через их плечи. «Их слишком много!» — крикнул опер, отбиваясь от двух бегунов сразу. Пёс резко развернулся, заметив дверь с лестницей, ведущей вниз, в темноту. «В подпол! Быстро!» Один за другим они прыгали в темный провал, отмахиваясь от зараженных. Последним спускался пес, успев перед этим швырнуть в дверь гранату. Взрыв раскидал первых напирающих бегунов, дав в группе драгоценные секунды. Внизу оказался тесный подвал, заваленный ящиками с удобрениями. Пахло химикатами и плесенью. «Баррикадируем вход!» — приказал пес, двигая тяжелые бочки. Когда последняя бочка встала на место, сверху донесся яростный скрежет когтей по дереву. «Надолго ли нас хватит?» — спросила кукла, осматривая подвал. Пес достал фонарь. «Должен быть второй выход. Твари должны были как-то заносить. Этот сарай, старый магазинчик. Я успел заметить вывеску. Ну, или ищите вентиляцию, уйдем по ней». Они долго осматривали стены, потолок в поисках выхода. Анимешка первая заметила узкую вентиляционную шахту. «Здесь, но она кажется слишком узкой». «Не страшно, мы тоже не толстые». Пес достал нож и принялся откручивать решетку. Сверху тем временем начали доноситься удары. Доски начали трещать, а бочки и ящики покачиваться. «Быстрее!» — подбадривал Шелест, помогая выламывать металл. Когда проход был готов, пес по традиции пропустил всех вперед. «Вперед и быстро! Не останавливаемся!» Он последним залез в шахту, как раз когда сверху раздался грохот падающих бочек. В темноте туннеля слышалось только тяжелое дыхание и шорох одежды по ржавому металлу. Через 10 минут мучительного продвижения впереди показался свет. Они выбрались в заросшую канаву на окраине садов. «Живые!» — пересчитал пес своих. «Хорошо. Теперь тихо и быстро вперед. Нужно уходить отсюда!» «Развело же дачников!» Он сплюнул и первым пошел прочь. «Дачники? Это вид твари какой-то?» — спросил опер, стряхивая паутину и мусор с одежды. Пес остановился на минуту, прислонившись к развалинам теплицы, и задумчиво произнес: «В моем детстве дача была святым местом. Помню, как мы всей семьей грузились в переполненную электричку. Папа с рассадой на коленях, мама с ведрами, а я с лейкой. Народу, как сельди в бочке, но все веселые, с песнями». Анимешка улыбнулась. «У нас сосед вообще на крыше вагона ездил. Говорит, там воздух лучше. Но мы-то знали, что ему просто денег жалко». «Ага, и как только рассаду ветром не сдувало», — засмеялся Ридер. «У нас в районе один мужик так помидоры потерял. Вся платформа в рассаде была. Прицепился к вагону сзади и решил зайцем проехать». Он усмехнулся и продолжил. «Приезжаешь, а там снег только сошел. Земля сырая, но уже надо картошку сажать. Отец копал, мама кидала клубни, а я залу из печки подсыпал. Потом чай из термоса с бутербродами с колбасой. Докторской». Анимешка подхватила. «А помните эти бесконечные банки с огурцами? Вся квартира укропом пахла». «У нас соседка 300 банок закатывала», — вспомнил пес. «Потом полгода всем подряд огурцы вручала. Даже почтальону». Он хлопнул в ладоши, отрываясь от теплицы. «А самое смешное, зачем все это было надо? Два ведра картошки 600, когда в магазине мешок — 3 рубля. «Не в деньгах дело было», — задумчиво сказала кукла. «Это же...» «Это было счастье», — закончил пес. «Да, всем казалось, что иметь свой участок — это здорово. Да и дети опять же свежим воздухом дышат». Опер подбросил в воздух камешек. «Ну и где теперь все эти ваши дачники?» «Да вот же они!» Пес махнул рукой в сторону заросших участков. «Кто в земле со своей картошкой, кто тварями бродит». Наступила тишина. Только ветер шевелил листья на одичалых яблонях. «Ладно, двинулись!» Пес встряхнулся. «Нам еще до темноты к черноте дойти!» Они пошли дальше, оставляя позади призраки прошлого. Ржавые лейки, сгнившие теплицы и ту самую простую жизнь, которая теперь казалась сказкой. «А я еще про хлеб помню. Теплый. И корочка такая вкусная». Мечтательно протянул Рейдер, продолжая разговор на ходу. «Мамка отправит тебя в магазин, А ты пока обратно дойдешь, всю булку обгрыз. И деревню помню. Бабушка моя такие пироги пекла. Он шел впереди, раздвигая заросли бурьяна, и продолжил рассказ, будто перенося всех в свое прошлое. А помните, как в деревнях молоко в бидонах продавали? Голос его стал теплее. Придешь к тетке Мане, она тебе пол-литра нальет, сверху пенка толстая, и хлеб черный еще теплый, только из печи. Хотя откуда вам помнить, если только Ани? У нее СССР не развалился. Анимышка оживилась. Ой, а у нас в селе бабка Агафья каждое утро коров доила. Мы с ребятней бегали смотреть. Она нам прямо в кружке глиняной наливала. Сладкое такое, с ароматом травок разных. А у нас в колхозе, продолжил пес, летом на такую работали. Зерно ворочали, потом купались в речке. А вечером все вместе у костра картошку в зале пекли. Кожура черная внутри, рассыпчатая, с солью. Он улыбнулся. А помидоры? Настоящие, запахом. Сейчас таких не найдешь. Сорвешь тепло с куста, посолишь на ладони и в рот. Сок под подбородку течет. Снайперша вздохнула. И мороженое. А в вафельных стаканчиках по 90 копеек. Не то, что это новое, одна химия. А мы в кинотеатр на утренники ходили. Продолжила кукла. Всем классом, с кульками семечек. Фильм уже 10-й раз смотрим, а все равно смеемся в одних и тех же местах. Это в 90-е было. Пес внезапно остановился. Лицо его стало серьезным. И знаете что? Мы тогда и не понимали, что это счастье. Бегали, ныли, опять картошку полоть, опять за молоком послали, а теперь... Он обернулся, окинул взглядом заросшие сады, развалины домов. Ветер шевелил крапиву у покосившегося забора, где когда-то, наверное, висела табличка «Осторожно, злая собака». Вон, след светлый остался. Ладно, хватит ностальгии. Пес резко повернулся. У нас своя картошка есть теперь. А у нас все иначе было. Решил поделиться воспоминаниями Шелест. Он задумчиво пнул ржавую консервную банку, и она со звоном покатилась по асфальту. У нас под куполом не было ни дач, ни картошки. Начал он, и голос его звучал глухо, словно вспоминал что-то далекое и не совсем приятное. Только серые кварталы, вечная искусственная подсветка и вентиляторы, которые гоняли спёртый воздух. Пес приподнял бровь. И что? Совсем никакого солнца? Было. Через фильтры. Шелест усмехнулся. Раз в месяц включали симуляцию рассвета. Огромные лампы на куполе медленно разгорались, имитируя утро. Дети высыпали на улицу, как птенцы, подставляя лица этому жалкому подобию света. Ридер хмыкнул. Хм. Шелест пожал плечами. Но мы не знали другого. Отец работал в шахтах, добывал лед из вечной мерзлоты. Мама шила униформу для служащих, а я... Он замолчал на секунду. Я мечтал только об одном — выбраться с этой планеты. Анимешка осторожно спросила. И как? Выбрался? Как видишь, Академии. Его губы дрогнули в подобии улыбки. Единственный шанс для таких нищих, как я. Сдал экзамены на отлично, прошел медкомиссию и... Он развел руками. «Вот я здесь». Жестко. Пробормотала кукла, жалостью глядя на мужчину. «Зато теперь у меня есть настоящее небо над головой». Шелест посмотрел вверх, где сквозь разрывы облаков проглядывали редкие лучи солнца. Пес хлопнул его по плечу. «Ну что, космонавт, двинем дальше?» Шелест кивнул, и группа снова тронулась в путь. А над ними, в черной вышине, по ночам мерцали те самые звезды, о которых он когда-то мог только мечтать. «А что с вами?» Рейтер повернулся к Оперу и Свену. Опер хмыкнул, поправляя разгрузку. «Ну уж нет. У меня детство не такое романтичное было, как у Шелеста. Я из семьи военных. Мой дед служил, отец служил, дядька тоже. И меня с пеленок готовили. В 7 лет уже знал, как держать бластер. В 10 умел стрелять наравне со взрослыми». Он пнул камень, и тот со стуком отлетел в кусты. «Каникулы, тренировки, дни рождения, стрельбище. Даже в школу ходил в легком камуфляже, потому что настоящий мужчина должен привыкать». Опер скривился. «Единственное, что мне нравилось, Это когда отец брал меня на учение. Там хоть и весело было. Ну и взрывать, конечно, давали. Свен усмехнулся, поправляя дорогие часы на запястье. Единственное, что уцелело из его прошлой жизни. А я, друзья мои, был тем самым мажором, которого ненавидели во всех галактиках. Папа — директор корпорации, мама — генетик, разрабатывающая новые штаммы пшеницы для колоний. Деньги — да сколько угодно. Дом — трехэтажный особняк под куполом с искусственным садом. Он прикрыл глаза, вспоминая. Но знаете, что самое забавное? Мне было просто скучно. Все эти вечеринки, дорогие игрушки, девчонки, которые сами лезли в постель. Пустота. Потом начался этот долбанный кризис. Многие корпорации рухнули, и я вдруг понял. Единственное, кто всегда выживут, это те, кто умеет держать стволы, не ныть. Я решил, а почему бы и нет? А еще это было весело. Свен рассмеялся. Вот так мажор стал десантником. Первый раз тогда чуть инсульт не схватил. Но система жизнеобеспечения не дала. Пёс молча слушал, потом хмыкнул. Вот и поговорили. Сын полка, потомок шахтеров, мажор-перебежчики, дети из разного времени России. А кто-то из СССР. А теперь все мы здесь. Пёс первым заметил границу плодопитомника. Ржавую арку с едва читаемой надписью «Слава труду». Он приостановился, жестом остановив отряд. «Тихо. Слышите?» — прошептал он, прислушиваясь. Тишина. Ни шороха, ни привычного утробного урчания зараженных. Только ветер шевелил сухие стебли крапивы вдоль разрушенного забора. Шелест нахмурился. «Никого. Странно. Обычно на границах кластеров их всегда полно, насколько я успел заметить». «Может, сбежали от чего-то пострашнее?» — нервно оглянулась кукла. Она начала испуганно озираться по сторонам. «Может, тот, что управляли бегунами, пришел сюда?» Пёс усмехнулся. «Не паникуй!» Но девушка уже накрутила себя и теперь начала причитать. «Ага, там, в черноте, сидит тот, кого нельзя называть. Вот все и сбежали». Решил подшутить на ней Свен, за что тут же получил оплеуху от Шелеста. «Что ты несешь? Не видишь, девочка и так на грани!» Осадил он бойца. «Да я чего, шеф, ну ты чего, я просто пошутил!» Начал оправдываться Свен. Пёс резко развернулся и схватил куклу за плечи, заставив замолчать. «Соберись!» Его голос прозвучал достаточно резко, заставив всех вздрогнуть. «Если там действительно что-то есть, то истерикой ты только приманишь его быстрее!» Кукла всхлипнула, но кивнула, сглотнув ком в горле. Ее пальцы судорожно сжали ствол автомата. Шелест тем временем осмотрел местность через прицел. «Ничего не вижу. Ни движений, ни следов». Пёс нахмурился. «Тесак говорил, что внешники экспериментируют с контролем над зараженными. Может, это их работа?» Опер нервно щелкнул предохранителем автомата. «Тогда нам точно не стоит тут задерживаться. Чем быстрее найдем наших, тем лучше». «Согласен». Пёс бросил последний взгляд на пустующие сады. «Вперед! Но теперь в полной тишине!» И тут, со стороны одного из дачных домиков, послышался тихий стон. Вся группа замерла, прислушиваясь. Стон повторился. Рейдер жестами показал им, что стоит осмотреть тот дом, и первым двинулся к старому, почти разрушенному зданию.